Успокаивать его словесно времени особо не было, как и желания, ладно бы он хоть Интерлингву понимал. Так что Юджин выбрал самый простой, международный метод, сходу врезал ему по морде. Тот моментально прекратил махать руками и принялся что-то бормотать на своем языке. «Ну и на кой он нам, ни мы его, ни он нас не понимает», — вздохнул Рика. «Да и что у него вообще узнать-то можно? Да и Ляльто мы и сами как-то доберемся. У него можно узнать, где найти Катехуминов», — заметил Юджин. «Как? Не факт, что он знает. А даже если и знает, то как сможет нам объяснить? Катиума, Катиума», — забормотал вдруг пленник. «Чего?» — повернулся к нему Юджин. «Кавханса Юпанакарьи Клитаитта, на интерлингве, мазафака», заорал на него Юджин и ткнул под нос дуло пистолета-пулемета. «Катиума Эльпаса», забормотал пленник и принялся бить себя в грудь, затем тыкать пальцами на Юджина и Рика, жестами показывать, что они идут за ним. «Во, он нас отведет», обрадовался Юджин. «А мне кажется, что он просто нам голову морочит, снова завезет в какую-нибудь задницу, и будем мы расхлебывать это», заявил подошедший Хороняка. «Верно», поддержал его Рика. «Ну, выбор у нас простой», вмешалась Марго. «Либо искать Катехуминов самим, либо довериться этому типу. Что так шансы найти неприятности у нас большие, но с этим типом мы хотя бы знаем, что нужно ждать подвоха, не доверяем ему, а сами можем попасть в переделку, даже не поняв, как это сделали. Самим как-то поприятнее будет», буркнул Хороняка. «Не факт», рассмеялась Марго. «Сами мы можем так вляпаться, что разборки с бандитами покажутся мелочью. Так что решили», попытался закончить спор Юджин. «Пусть везет, или ну его к черту, рискнем», проголосовал Рика. «Пусть везет». «Согласна», кивнула Марго. «Я против», проворчал Хороняка. «Ну, значит, трое против одного», хмыкнул Юджин и махнул оружием, приказывая пленнику подняться. «Давай, дуй в гравелет, компренди», это на испанском, буркнул Рика. «Шнеля в вагин», попытался поправиться Юджин. «А это на немецком», хмыкнул Хороняка. «Да тьфу ты, Жени манш пасис жур, ты ему сказал, что не ел 6 дней, фыркнула Марго, причем на французском. «Юджин, языки, это не твое», Рика и Хороняка заржали. «Да идите вы», рыкнул Юджин и, повернувшись к пленнику, указав рукой на пассажирское место рядом с водителем, приказал: «Твоя лезть сюда, быстро». «О, а это уже по-нашему», похвалила Юджина Марго. «Вот только погоди-ка». «Чего? Что еще?» «Пусть портки переоденет, а то вонять будет всю дорогу», сморщила нос Марго. «Да где мы ему тут штаны найдем?» удивленно спросил Юджин. «Вон, с них пусть снимет», Марго кивнула на трупы, лежащие неподалеку от гравелета. В этот раз за рулем гравелета был Юджин. Пленник сидел рядом и указывал дорогу. Хороняка был позади него, сидел, баюкая чих, и недобро поглядывая на проводника, отчего тому было явно не по себе. Марго и Рика же, нагрузившись сладостями и вкусняшками на заправке, принадлежащей грабителям, просто наслаждались видами из окон, периодически о чем-то болтая. «Рика», — позвал Юджин. «Что?» — отозвался тот. «Будь добр, поменяйся с Хоронякой местами». «Зачем?» — удивился Рика. «Старый, вон, то и дело прикладывается к своей фляге. Я опасаюсь, как бы он в проводника не пальнул. Я себя контролирую», — буркнул Хороняка. «Ну, во-первых, мне как-то до сих пор некомфортно, что ты пленника не пристрелил. А во-вторых, ты с чихом сидишь. И что, пальнешь из этой дуры, и пленника порвет на лоскуты, и меня зацепит, и гравелету достанется. Я не хочу рухнуть с высоты 20 метров». «Ничего, не рухнешь, не боись», — успокоил его Хороняка. «Ну, нет уж, Рика, лады», — кивнул Рика. «Хороняка, давай местами меняться». Спустя минуту кряхтений, толкания и возмущенных воплей, Рика таки поменялся с Хоронякой местами. Хороняка поставил свой дробовик у себя между ног и в очередной раз приложился к фляге. Рика же достал пистолет, перевел его на одиночный, парализующий изомер, поглядывая на пленника. «Вот, другое дело», — с довольным видом заявил Юджин и повернулся к пленнику. «Ну что, абориген, куда лететь?» Тот что-то пробормотал на своем, и Юджин нахмурился. «Эльпаса, Катехумин». Пленник закивал и начал тыкать пальцем куда-то в сторону. Когда Юджин чуть повернул руль, поставив машину на новый курс, пленник довольно заугукал и заткнулся. Далее летели достаточно долго. Пейзажами особо любоваться не получалось, куда ни брось взгляд, всюду тянулась однообразная, скучная пустыня, единственными достопримечательностями которой была чахлая растительность да редкие невысокие скалы. Насколько Рика знал, большая часть планеты как раз наоборот отличается густой растительностью, но именно здесь, в окрестностях Эль-Альто, преобладает пустыня. Когда поднялись на очередную горку, с нее открылся вид на ночной город, множество огней сияли, радовали глаз. Юджин подобрался и спросил проводника. «Эль-Альто?» Тот закивал и принялся лепетать по-своему, пытаясь что-то объяснить, не понимая, что собеседник ничего не уяснит. «Эй, очухивайтесь! Город на горизонте!» — окликнул Юджин остальных. Марго встрепенулась, а вот хороняка продолжал сопеть, уронив голову на грудь. Рика его толкнул. «Подъем! Скоро будем на месте!» Хороняка встрепенулся, дернулся, и тут же грохнуло так, что все на несколько минут оглохли. Гравилет задергался, нырнул вниз и чуть было не влепился в землю, но Юджин успел его выровнять. «Хороняка, мать твою!» «Ну, заснул немножечко», — виновато проворчал тот. «А палить зачем?» «Да я случайно!» «Охренеть, случайно!» Рика разглядывал здоровенную дромаху в потолке и множество мелких, оставленных дробью, как еще не убил никого, старый осел. Хороняка что-то принялся бормотать в свое оправдание, ну а Юджин, хмыкнув, заметил. «Вот поэтому я и попросил Рика заменить тебя, а то не было бы у нас сейчас проводника. Я бы не стал дремать, если бы остался его сторожить», — буркнул Хороняка. «Ага, как же, ну что, Сусанин, куда нам теперь?» На этот раз Юджин обращался к проводнику. Тот, отойдя от испуга, вызванного выстрелом, принялся тыкать руками по сторонам, что-то рассказывая. «Ты пальчиком мне покажи, мил человек», — подсказал ему Юджин. К его удивлению, проводник понял, что от него требуется, и он указал рукой чуть правее от города, точнее от центра города. Там тоже были огни, однако они более редкие и разбросаны далеко друг от друга. «Пригород какой-то, что ли?» – пробормотал Юджин, но все же направил гравилет в нужном направлении. Не мудрствуя, Юджин опустил гравилет на самую широкую улицу этого то ли района, то ли поселка, находящегося на самом отшибе города. Проводник настойчиво тыкал пальцем вперед, и Юджин повел машину в нужном направлении, держась на высоте пары метров над землей. Подрулили они на небольшой пятачок, где стояли несколько магазинов, бар, открытая площадка при нем. Несмотря на позднее время, людей здесь хватало. Сходу Юджин насчитал человек 10 на открытой террасе бара, еще столько же на улице. «Катиума», — заявил проводник, ткнув то ли на бар, то ли на людей, сидящих в нем. Рика обратил внимание, что все, кто был на улице и в баре, с нескрываемым интересом и даже удивлением взирали на приближающийся гравилет. А еще Рика заметил, что тут только мужчины, женщин не видно. И еще одна маленькая, интересная деталь. У всех мужчин имелось в одежде нечто желтое, у кого бандана, у кого штаны, футболка, пояс. Все были одеты разномастно, но неизменно на каждом была вещь желтого цвета. Интересно, гравилет завис, а затем плавно опустился на землю. Люди, наблюдавшие за посадкой, немедленно двинулись вперед, окружили гравилет полукругом. Проводник с разрешения Юджина выскочил из машины и что-то забормотал местным. Он тыкал на пассажиров гравилета и что-то говорил, причем довольно часто проскакивала Катиумин. Местные же молча слушали его, периодически бросая взгляды на старателей. Наконец, из толпы вышел человек и обратился к пришлым, уже успевшим выбраться из машины. «Эй, гринго, что вы тут забыли? А этот что, не объяснил?» Юджин кивнул подбородком на проводника. «А делосам верить нельзя, они трусы и предатели. Их слова, пустой звук. Вы с ним, скорее он с нами». Мужик поднял бровь. «Что это значит? Он хотел привести нас к своим приятелям, чтобы те нас ограбили. И, ну а мы на такое не соглашались. Так понимаю, а делосы получили сполна?» — усмехнулся мужик. «Хотел бы я посмотреть, как они вопили, и что сейчас рассказывают своим дружкам. Наверняка привирают, что вас была дюжина. Вряд ли они кому-то что-то уже расскажут», — пожал плечами Юджин. «Мертвые обычно не болтают». «Вы их убили?» — удивился мужик. «Мы защищались. Я не собираюсь вас ни в чем обвинять», — усмехнулся мужик. «Тем более в том, что вы перестреляли аделосов. Туда им и дорога. Но кто вы такие, и что вам надо в Катиума?» «В Катиуме?» — зло переспросил Юджин, и тут же повернулся к проводнику, дав ему затрещину. «Я тебя к кому просил нас привести?» «Катиума, Катиума», — заблеял пленник, тыкая на окруживших гравилет людей. «Видно, этот шакал вас привез совсем не туда, «Куда вы ждали?» – заметил мужик. «Что такое Катиума?» – поинтересовался Рика. «Этот район», – мужик развел руки в разные стороны, – «и люди, что тут живут, все мы Катиума». «А что искали вы?» – «Катехуминов», – ответил Рика. Мужик наморщил лоб. «Как? Катехумины?» – повторил Рика. «Вам не повезло, гринго», – он усмехнулся, – «здесь таких нет, вообще ни о каких катехуминах не слышал». «Ну, может быть, ты знаешь», – начал было Рика, но мужик его прервал. «Это вам не справочное бюро. Хотите задавать вопросы? Платите. И к слову, вход в наш район для всяких гринго платный. Ладно, тогда мы уйдем». Юджин явно намеревался разойтись мирно. «Нам в ваш район не нужно было. Уже поздно. Вы здесь, да еще и притащили с собой Адиласа». Мужик смачно плюнул под ноги проводнику. «Мы не местные, ваших порядков не знаем». «Все еще миролюбиво», — ответил Юджин. «Извини, если что не так, мы сейчас свалим и...» «Свалите, когда заплатите», — рявкнул мужик. Двое рядом с ним достали из карманов угрожающего вида ножи. «Дробью оплата устроит?» — спросил Хороняка, вскидывая дробовик. «Хороняка, нет», — только и успел крикнуть Юджин. Двое с ножами словно обезумели, увидев оружие, тут же бросились на Хороняку, рыча, словно звери. Однако старатель не стал подпускать их близко и шарахнул из дробовика. Обоих словно ветром снесло. «Твою мать!» – выдохнул Юджин, выхватывая оружие. Рика и Марго сделали то же самое. «Взять их!» – заорал парламентер, и стоявшие вокруг гравилета люди бросились вперед. Да только старатели к подобному были готовы. Застрочил пистолет-пулемет в руках Юджина, грохнул дробовик Хороняки, ну а Рика с Марго полили из пистолетов. В течение нескольких секунд число нападающих сократилось наполовину. На земле вокруг гравилета лежало несколько мертвых, бездвижных тел, и несколько катающихся, вопящих от боли. В воздухе остро воняло кровью, оплавленной плотью и смертью. Местные откатились назад. После того, как самых смелых и наглых положили, остальные уже не стремились лезть на рожон. «А ну, назад, назад!» – орал Юджин. «Собственно, пока никто на них и не пер, вам конец, гринго», — заявил вожак. «Я с вас живых шкуру спускать буду, вы будете молить о смерти». Грохнул чих, и вожака не стало. «Еще кто-нибудь что-нибудь вякнуть желает?» Угрюмо поинтересовался Хороняка и огляделся. Отвечать ему никто не спешил. Он хмыкнул. «Вот и славно, сваливаем», — бросил Юджин остальным, и все двинули к машине. «Рика, за руль, а ты куда прешь?» Схватив за шкирку проводника, Юджин отшвырнул его прочь. Однако тот вскочил на ноги и вновь ломанулся к гравилету. Причем ломанулся он с такой скоростью и изворотливостью, что Юджин его и поймать не успел. Проводник юлой ввинтился в салон. «Вот ведь», — буркнул Юджин. В этот момент Рика врубил гравидвижки. «Борода, Хороняка, бегом». Оба тут же запрыгнули в салон, пока их прикрывала Марго, уже сидящая в гравилете, а затем машина стремительно взлетела, и прежде чем бандюки очухались, полетела прочь на максимальной скорости. «Фу, твою же!» Юджин вытер пот со лба. «Я думал, все, конец нам». «Угу, сейчас», — хмыкнул Хороняка. «Я этих уродов всех бы там на ноль помножил. Куда теперь?» — спросил Рика, сидящий за рулем. «Ну куда? Все равно в Эль-Альто. Давай в центр, там поспокойнее должно быть. Думаешь, эти в погоню не ломанутся?» — спросил Рика. «Да ты же видел их, оборванцы. На чем им гнаться? Пошумят в своем гетто и по домам разойдутся. А если нет, если они за нами в центр заявятся?» – спросил Рика. «Ну, как минимум, там территория другой банды», – предположила Марго, – «так что эти туда вряд ли сунутся». «Тоже верно», – кивнул Рика. Глава 18. Засада. Фу-ух, прибыли. Облегченно выдохнул Рика и отпустил руль. Гравилет он посадил на небольшой парковке, прямо в центре Эль-Альто, точнее на перпендикулярной главному проспекту улицы. Как ни странно, но здесь было тихо и спокойно. Откуда-то с проспекта играла музыка, слышались голоса людей, смех. Казалось, что ты на обычной планете, однако расслабляться было нельзя. Ни на минуту нельзя забывать, что находишься ты вовсе не на каком-нибудь золотом мире, а в самом рассаднике всяких нечистот, банды, убийцы, грабители, наркоманы и наркодельцы. Только такие туристы есть на этой планете. Есть, конечно, и местные, но они, как показала практика, сбились в банды. Рика вылез из гравилета и принялся махать затекшими конечностями. Следом вылез и Юджин, принялся крутить головой, пытаясь размять шею. «Черт, а!» – вздохнул Рика. «Что такое?» – поинтересовался Юджин. «Да руки ходуном ходит, будто впервые в перестрелке побывал. У меня тоже такое было, но прошло вроде. Похоже, Рика, дружище, мы с тобой расслабились, сидя в цитадели. Угу, гляди, там расслабишься. Выпить просто надо. Ничего лучше стресс не снимает, буркнул вылезающий из салона гравилета хороняка. Тебе как раз стресс снимать не надо. Вот после тебя другим надо, хмыкнула Марго. Да чего я такого сделал, удивился хороняка. Шмальнул в потолок, напомнила Марго. У меня от неожиданности сердце в пятки провалилось. В пятки? Сердце? Рассмеялся Юджин. Я, блин, чуть в штаны не наложил. Хотя это ж хороняка, подобного следовало ожидать. Да чего вы на меня наговариваете? Ну, бывает, что я вон зато пленника не пристрелил. О, кстати, Юджин достал из гравилета проводника, развернул к себе спиной и дал ему смачного пенделя. А ну, пошел отсюда. Проводник дважды просить себя не стал и тут же скрылся в ближайшем переулке. Хоть бы, гадина, не вернулся и гравилет не увел, проворчал хороняка. Я сейчас перепаркуюсь, ответил Юджин, вон там стану, затем магазинчиком с неоновой вывеской. Это тату-салон, да плевать, а мы тогда тебя вон в том баре подождем. Рик ткнул пальцем в ближайшее заведение. Трактир адмирал Бенбоу, задумчиво прочитала Марго. Что-то знакомое, из книги вроде, неуверенно ответил Рика. Надеюсь, там хорошо кормит, есть хочется неимоверно, мечтательно проворковала Марго. Ну, идем, узнаем. Таверна оказалась то ли не особо популярной, то ли в столь ранний час посетители сюда не ходили. В зале всего-то пара столиков была занята, да за стойкой скучал бармен. Хороняка самым первым добрался до него и рухнул на табурет. Чего изволите? Поинтересовался бармен. Виски, да побыстрее. Перед хоронякой, как по волшебству, появился стакан, наполненный янтарной жидкостью. «Скажите, а поесть у вас есть чего?» – спросила Марго. «Кухня закрыта, но есть полуфабрикаты. А что именно? Хот-доги, буррито, гамбургеры?» «О, мне гамбургер!» – заявил Рика. «И колу, желательно в банке. Ну и мне тогда тоже!» – заявила Марго. «Могу картошку фри разогреть!» – предложил бармен. «Отлично!» – кивнул Рика. Бармен ушел в подсобку выполнять заказ. Не было его буквально пару минут, а затем перед Рикой и Марго появилась их еда, ну а перед хоронякой очередной стакан. В этот момент в бар зашел и Юджин. «Что вам?» – спросил бармен. «Виски», – ответил Юджин. «Не задалось утро?» – хмыкнул бармен. «А, ваш приятель пьет так, будто только что чудом избежал неприятностей», – бармен кивнул на хороняку. «Да попали тут в переделку», – кивнул Юджин. «Не местные?» «Не-а, ну...» Тогда неудивительно, у нас тут надо знать, куда можно ходить, а куда лучше нос не совать. Туристических буклетов в космопорте не раздавали, ухмыльнулся Юджин. Местных бы спросили, намекнул бармен. А почему, собственно, и нет, улыбнулся Юджин, давая понять, что намек понял. Вы нам, уважаемый, не поможете, любой каприз за ваши деньги. Расплылся в улыбке и бармен. Юджин скинул ему полсотни кредитов. Итак, что ищете? Или куда попасть хотите? Да ищем мы, собственно, людей. Каких? На другой планете их называют катехуменами. Никогда не слышал, наморщил лоб бармен. Тут они могут по-другому называться. Вот жуки у вас есть, тараканы, что ли? Ну, типа того, только не обычные, а побольше размером. А эти есть, километрах в 300 к западу от Эль-Альто. Но никому до них нет. И что, нет никаких сект, этим жукам поклоняющихся? Или каких-нибудь отшельников, живущих поблизости от Улья. А вам эти надо, что ли? Удивился бармен. Они появляются в городе иногда. Эти, это кто? Уточнил Рика. Мы их пилигримами называем. Ходит, конючит о том, что надо планету беречь. Задолбали, блин. Но с ними никто не связывается. Почему? Да как-то один пришлый, как же его сью, кажется, взбеленился, подрался в баре, а тут еще и пилигрим ему под руку попался. Короче, отделал он этого пилигрима так, что тот встать не мог. И, что потом? А потом пропал Сью. Его дружки весь город прочесали, у него ведь их общая касса была, но никаких его следов не обнаружили. Посидели они тут пару недель, плюнули и улетели, а останки Сью нашли спустя месяц, тело обезображено, просто жуть. Знающие люди говорили, что это его так насекомые обделали. ХМ интересно. Слушай, а где этих пилигримов найти? Спросил Юджин. Да на запад от города надо идти. Идти, а долететь нельзя? Где их селение? Да черт его знает, есть ли у них селение. Проще пешком, шансов встретить одного из них больше. Думаешь, уверен, они любят выскакивать, как черти из табакерки, и нудить всякое про планету, единый разум и прочую чушь. А в городе они не бывают, бывают, но редко. Ко мне, к примеру, за пару лет всего раз заходили. Понятно, вздохнул Рика. Хлопнула входная дверь, и Юджин бросил взгляд в ее сторону. В бар зашли трое, одеты кое-как, оборванцы, как и те, которых старатели немного проредили. Троица свирепо оглядела бар и тут же направилась к стойке. «Да твою же мать, крижей только не хватало мне тут!» — проворчал бармен. «Что еще за крижи?» — спросил Рика. «Банда такая!» — буркнул бармен и обратился уже к новым посетителям. «Что вам угодно? Я свой процент в этом месяце уже платил». «Мы не за процентом», — ответил один из троицы. «Эй, вы, да, вы, трое уродов, к кому они обращаются?» Догадаться было несложно. «Юджин, Хороняка и Рика повернулись. Ты это нам?» – спросил Юджин. «Вам, конечно. Здесь ведь других троих уродов нет», – усмехнулся Креш. «Ну, как сказать», – усмехнулся Юджин. «Я вот их, например, вижу». Улыбка мгновенно слетела с лица бандита, его прямо-таки перекосило, а лицо побагровело от злости. «Пошли», – приказал он. «Куда?» «К Катиуме». «Это кто такая?» «Это те, кому вы доставили кучу проблем». «Понятия не имею, о чем речь», – пожал плечами Юджин. «Мы только прилетели в Эль-Альто, приземлились и зашли в бар. Врешь, гринго, докажи». «Да кто ты вообще такой, чтобы я тебе что-то еще доказывал?» – рассмеялся Юджин. «А вот это ты видал?» Главарь троицы достал здоровенный нож и демонстративно покачал им из стороны в сторону. «А вот это ты видал?» – ответил Хороняка. Все трое бандитов тут же скосили глаза на чьих в руках Хороняки, направленный на них. «Сейчас дерну пальчиком и будете вы за своими яйцами бежать долго и нудно», — заявил Хороняка. «Хотите, вы хоть понимаете, какие проблемы у вас могут быть? Вы ведь не то что с планеты, из этого бара живыми не уйдете. Ты не о нас думай, а о себе, о яйцах своих, если точнее», — как правильно заметил мой товарищ, — усмехнулся Юджин. «Так что, пальнуть?» — вновь поинтересовался Хороняка. Все трое молча развернулись и направились на выход. «Вот и отлично!» «Конфликт исчерпан», — весело заявил Юджин. Один из бандюков повернулся, бросив на него красноречивый взгляд, мол, рано или поздно вы из бара выйдете. «Так, а теперь вернемся к нашим», — повернулся было Юджин к бармену, но тот окатил его злым взглядом и прошипел. «А ну, валите все из моего бара, да чего ты занервничал, успокойся, не надо мне тут пальбы, убирайтесь, да они же ушли, они ушли за подмогой, сейчас вернутся и просто мне бар расстреляют». «Уходите. Сейчас же. Сейчас допьем, доедим и уйдем», — пообещал Рика. «Уходите. Мне нахрен не сдались эти проблемы. Ладно, пошли», — вздохнул Юджин и поднялся со своего места. «Спасибо, что помог». Бармен ничего не ответил, лишь вновь зло сверкнул глазами. «Выпить человеку даже не дадут спокойно», — проворчал Хороняка, допив содержимое своего стакана и двинувшись за Юджином к выходу. Марго и Рика потянулись следом. В двух шагах от дверей Юджин притормозил и, не поворачивая головы, бросил: «Хороняка, ты справа, я слева. Марго и Рика, бегом к гравилету». «А где он?» – спросила Марго. «От входа слева. Тату-салон, помнишь? Вот за ним, в переулке». «Поняла. Сразу включайте все, и только мы с Хоронякой запрыгнем. Взлетайте. Лады. Готовы?» – спросил Юджин. «Да», – нестройно ответила команда. «Ну, тогда поехали». Юджин ногой ударил в дверь, выскочил наружу, сразу же начав палить из своего ПП, следом за ним бросился Хороняка, его чих тут же грохнул два раза. Расчет оказался правильным, на улице вокруг бара уже собрался десяток человек, они явно поджидали старателей. В самом городе Юджин решил никого не убивать, хватит уже проблем, так что просто припугнул пальбой. Ну а Хороняка для его чиха дистанция до противника все же была великоватой, да и противник, едва только Юджин принялся палить, попрятался кто куда. Ну а Рика с Марго, едва оказавшись на улице, рванули к переулку, где их ждал гравилет. И вот здесь их ждал облом. Гравилета на месте не оказалось. «Твою же», — выдохнул Рика, судорожно соображая, что делать дальше. «Давайте, давайте». Из-за угла в проулок завернули Юджин и Хороняка, и оба замедлились, увидев Марго и Рика, растерянно стоящих посреди пустой площадки. «А где?» — начал было Юджин, но вовремя сообразил, что ни Марго, ни Рика понятия не имеют, где может быть гравилет, тем более сейчас на такие разговоры времени нет, поэтому он просто выдохнул. «Бежим!» И первым устремился дальше по проулку, остальные бросились следом. Бег по переулкам продолжался уже минут 15. Казалось бы, не так много времени, Однако все четверо уже выбились из сил. Одно дело бежать кросс по нормальной дороге, и совсем другое – мыкаться по каменным лабиринтам, то и дело попадая в тупики. Однако останавливаться и уж тем более отдыхать времени не было, преследователи не отставали. Более того, они отлично знали местные лабиринты, и то и дело появлялись в боковых ответвлениях, нагоняли сзади или пытались перекрыть дорогу впереди. Пока что пальбой удавалось их отогнать, однако очень скоро и они могут начать стрелять в ответ. Короче говоря, патовая ситуация, и как из нее выбраться, совершенно непонятно. А самое плохое, патроны и заряды уже закончились. Очередной переулок, и все четверо оказались в небольшом дворике, где их уже дожидались человек 20, моментально накинувшиеся на старателей. Хороняка успел выстрелить всего раз, зацепив сразу двоих, а затем у него просто выбили дробовик из рук куском арматуры. Остальным повезло еще меньше, Юджин даже оружие поднять не успел, как получил по руке цепью. Рика практически сразу получил по голове арматурой и осел на землю. «Ну, сволочи!» – заорал Юджин, выхватывая гранату. Однако вырвать чеку он не успел, и оно к лучшему. Один из проходов, заваленный мусором, вдруг взорвался, хлам разлетелся в сторону, а через проход на бешеной скорости влетел фургон, причем еще старый, колесный. Из него выскочили трое, облаченные в пусть и устаревшую, но все же полицейскую броню. Вооружены они были какими-то уродливыми, выглядящими неимоверно монструозно мечами. Рика узнал в них древнюю модель электродубинок, вроде тех, что использовали охранники в цитадели. Один из троицы нанес удар по противнику, от меча во все стороны полетели синие молнии, а противник рухнул на землю. Второй, махая своим оружием как заправский фехтовальщик, умудрился положить двоих, однако увлекся и пропустил одного из бандюков, зашедшего ему в спину. Удар трубой по затылку, и даже шлем его не спас, полицейский упал как подкошенный. «Бегом сюда, быстро, быстро!» – заорал один из троицы, точнее уже из двойки, указывая на фургон, рядом с которым они расчистили пространство. Старатели себя ждать не заставили. Юджин схватил Рика, валявшегося без сознания на земле, потащил его к фургону. Подскочивший к нему хороняка схватил Рика с другой стороны. Марго, благодаря внезапной помощи, смогла, наконец, воспользоваться своим пистолетом, и даже более того, попыталась использовать и оружие Рика. Да вот только пистолет оказался закодирован на своего владельца и стрелять отказался. Хороняка и Юджин таки добрались до фургона, зашвырнули туда тело Рика и запрыгнули следом сами. Затем Юджин помог забраться внутрь Марго. Тут же настала очередь и неожиданных спасителей, парочка в полицейской броне рванула к фургону, и даже успела запрыгнуть внутрь. Однако одного из них разозленная толпа смогла таки стащить обратно. «Ходу, ходу!» – заорал единственный оставшийся спаситель водителю, и фургон, натужно рыча двигателем, рванул прочь из дворика. Спустя пяток секунд машина уже оказалась на улице, понеслась по ней. Спаситель устало опустился на свободное сиденье. Хороняка, Юджин и Марго пытались привести в себя Рика, и им таки это удалось. Он открыл глаза, обвел их мутным взглядом. «Ты смотри, очухался!» – удивился Хороняка. «Что-что случилось?» – еле двигая губами, спросил Рика. «Вырубили тебя, солидно так по куполу приложили, вон, все в крови», – ответил Юджин. «Но жить будешь». «Как мы выбрались?» – спросил Рика. «А действительно». Хороняка поднял глаза на человека в броне. «Я вам безмерно благодарен за помощь, но все же, почему помогли, и кто вы вообще?» «У нас с вами общий интерес», — ответил спаситель. «Плюс, как мне кажется, мы можем помочь друг другу». «Каким образом? Вы хотите найти Катехумина?» Прямо-таки в лоб спросил неизвестный. Юджин явно даже растерялся такой прямоте. «Ну да, отлично, я могу вам с этим помочь. А в ответ, у вас есть ведь корабль?» Дождавшись утвердительного кивка, незнакомец закончил мысль. «Вы поможете мне отсюда свалить? Нам тут уже помогали», — нахмурился Хороняка, — «но пока только проблемы нашли, а не Катехумина». «Со мной вам его искать и не придется», — заявил спаситель. «Это как?» — удивился Хороняка. «Он уже у меня, спрятан в безопасном месте. Проблема только в том, как его вывести из города, а затем из планеты. Это будет не так просто». «Да прорвемся как-нибудь», — отмахнулся Хороняка. «Как-нибудь уже пробовали», — устало заявил незнакомец. «Потеряли троих и корабль, и вот сейчас, спасая вас, еще двое моих ребят сгинули. Практически вся моя команда погибла на этой чертовой планете с этим чертовым заданием». «Команда? Задание? Озадаченно переспросил Хороняка. «Они одни из тех, кого корпораты наняли до нас, видимо», — сказал Юджин и повернулся к спасителю. «Точно», — кивнул спаситель. «Ну так что, как вам мое предложение? С меня пленник, с вас корабль, отвозим груз заказчику и деньги делим пополам. Устраивает?» «Возможно», — нахмурился Юджин. «Но я предпочитаю заключать сделки с людьми, которых знаю». «Ты кто?» «Мы знакомы», — незнакомец отщелкнул фиксаторы на броне и стащил с головы шлем. «Опаньки, вот это новости!» — удивленно воскликнул Хороняка. «Либерти, глава 19. Либерти, спаситель, а точнее, как теперь стало известно, спасительница», — улыбнулась Хороняке. «Привет, старый, ты ее знаешь?» — спросил приятеля Юджин. «Да пересекались», — кивнул тот. «Это Либерти, она из наемников». «Наемники?» — презрительно поморщил нос Юджин. «Что тебе не нравится?» – осведомилась Либерти. «Чем наемники не угодили?» «Вы на корпоратов работаете», – ответил Юджин. «А ты сам разве здесь не из-за того, что работаешь на корпоратов?» – усмехнулась Либерти. «Это разовая работа». «Так я тоже у них в штате не числюсь», – заявила Либерти. «Разовую работу взяла, выполнила, деньги получила и аривидерчи. Так же, как и ты». «Нет, ну у нас чуть иначе все». «Что, денег за работу не берете?» – хмыкнула Либерти. Юджин, явно чувствуя себя не в своей тарелке, буркнул что-то непонятное. «Так, вернемся к моему прошлому вопросу», — заявила Либерти. «У вас корабль, у меня катехумен. Доставляем его к вам, везем к корпоратам и сдаем. Деньги напополам. Устраивает? Мы и сами в состоянии найти». Начал было Юджин, но его перебила Марго. «Хватит, Юджин. Мы на этой планете всего пару дней, а уже влипли в кучу неприятностей. Нормальное это предложение. Соглашаемся. Я тут решаю», — рыкнул Юджин. «У нас вообще-то решается все голосованием», — заметил Рика. «Лично я за то, чтобы подвести ее», — он кивнул на Либерти, — «сдать корпоратам катехумена и забыть о Лапасе, как о страшном сне». «Согласен. Нужно убираться с планеты к черту», — заявил Хороняка. «В космосе оно как-то поспокойнее». «Поддерживаю», — кивнула Марго. Юджин недовольно поджал губы. «Ну, понятное дело, что бы он ни сказал, его мнение уже не учитывается, он в меньшинстве, и пускай голос Марго скорее номинальный, так ведь Рика и Хороняка в коем-то веке сошлись во мнениях». «Ладно, хрен с вами», — махнул Юджин рукой и повернулся к Либерти. «Ну и, какие у нас планы? Для начала забрать катехумена и мои вещи». «Где? Мы туда едем». «Окей, дальше что? А дальше будем пытаться прорваться к космопорту, сесть на ваш корабль и улететь отсюда. Не вижу особых проблем». «Поверь, скоро увидишь. Вы разворошили осиное гнездо», — заметила Либерти. «Вас будут искать все, кому не лень». «Не понимаю, на кой хрен вы пальбу устроили? Вы что, не знаете, что тут за подобное бывает?» «А что тут бывает?» — заинтересовался Рика. Либерти удивленно на него уставилась. «Вы серьезно не в курсе?» «Не в курсе чего, черт подери», — рявкнул Юджин. «Говори уже, что мы такого сделали. Как по мне, просто самооборона. На нас полезли, мы их и постреляли. Вот в этом и проблема». «В чем?» «В том, что постреляли. На Лапасе использование огнестрельного и энергетического оружия запрещено». «Ну да, конечно, расскажи», — хмыкнул Юджин. «Никто ничего нам о таком не говорил. Да и те типы, что устроили на нас засаду, были при пушках. Знаю уже, весь Эль-Альто гудит о том, как вы отморозков из Аделосов положили. На них многие зуб точили». «Ну, так тогда в чем проблема?» «Аделосы, так сказать, были вне закона», — пояснила Либерти. «А вот затем, когда вы прилетели в Катиума, там уже начудили». «Да что начудили то? Местные начали быковать, полезли на нас, мы и дали из всех стволов. Вот в этом и проблема». «В чем?» «В том, что вы их перестреляли». «А что, надо было позволить им нас положить? Надо было парализовать, сбежать, избить их, но не стрелять. Да какая, к черту, разница? Аделосов положили, этих положили. А аделосы с пушками были?» — задала наводящий вопрос Либерти. «Ну да, хотя этой пушками сложно назвать», — Юджин хмыкнул. «Щелчки, ОЗС, да какая-то кустарщина. Даже на трофей не возьмешь, хлам». «Но все же это были пушки?» «Ну, естественно. Вот потому эпизоду к вам вопросов и нет. На Лапасе запрещено использовать огнестрелы и энергопушки, иначе тебя будут пытаться завалить все, кому не лень. Аделосов и ловили, а они, сволочи, на дно залегли. А тут вы нарисовались. Наверняка вас не собирались убивать. Уверена, что аделосы просто хотели сбежать отсюда. Я их понимаю. Да ни хрена ты не понимаешь. Даже на такой планете, как эта, есть свои правила, которые нужно соблюдать. Да какие правила? Вся эта планета – бандитский притон. И как сюда без пушки сунуться? Возмутился Юджин. Местная братва так договорилась и всем залетным в правила ставит. А иначе что ни день, куча трупов. Как до вас это не донесли, я без понятия. Ну, как-то так, уже не важно. Вы вляпались по полной. Да плевать, встрял хороняка, главное, смыться отсюда. Согласна, кивнула Либерти, если свалим, по боку все. Ты вот что лучше мне скажи, раз такая умная, хмыкнул Юджин, как вы сюда долетели, и где ваш корабль? Взорвали, буркнула Либерти. Как так, а вот так, мы тоже по незнанию вляпались. Нас так наказали, взяли и подорвали корабль. Сидели тут, куковали, ни связи, ни помощи. Котехумина поймали, но толку с него, если вывести не получается, ждали с моря погоды, хмыкнул хороняка. Точно, а потом, вот, вы нарисовались. Я как узнала, тут же в космопорт полетела. Думала, догадались кого-то из своих на корабле оставить для охраны. У нас два дрона, нет нужды оставлять человека. Угу, я так и поняла. Чего, как, удивился Юджин. Да понятно, как, в очередной раз встрял хороняка, хотела корабль вскрыть и угнать. Чего? Выпучил глаза Юджин. Был грех, каюсь, легко согласилась Либерти, ну а что, отлично бы все получилось, и делиться не пришлось бы, да просто отлично, особенно для нас, заметил Юджин. Да ладно тебе, я ведь здесь, ответила ему Либерти. Конечно, усмехнулся Юджин, потому что корабль не сумела вскрыть, ну, или же дроиды всякую охоту угонять мой рокот отбили. Так, так, дроиды у вас серьезные. Это да, рассмеялся Юджин. Ну вот, собственно, мы и подошли к моей первичной идее. У меня груз, у вас корабль. Поможем друг другу, и сможем заработать. Я тут корабль не найду, и улететь отсюда для меня довольно проблематично. Ну а вы найти и выловить еще одного котехумина не удастся. С чего ты так решила? Уж можешь мне поверить, местный улей сейчас и не улей, а муравейник, который разворошили. Сунься туда, и станешь трупом. Точнее очередным котехумином. Чего? О, так вы не в курсе? Котехуминами не рождаются, ими становятся. И не всегда по своей воле. А что с ними делают? Заинтересовался Рика. Без понятия. Но вряд ли что-то приятное. Мы тут встретили одного из разведчиков корпоратов. Вздохнула Либерти. Я с ним и раньше была знакома. Так вот, это теперь совсем не тот человек. Да я вообще не уверена, что это человек. Оболочка вроде та же. А вот что внутри. БРРР. Она даже плечами передернула, демонстрируя то ли свое отвращение, то ли страх перед увиденным. И было это непритворно, реакция Либерти была настоящей. Так где мы? Либерти высунулась в окно, огляделась. Уже на подходе. Значит так, как только фургон остановится, бегом за мной. На улице не торчать, нужно быстро проскочить, чтобы нас не увидели. Раннее утро же, народ еще дрыхнет, напомнила Марго. Поверь, подружка, местным плевать на время. У нас и так времени в обрез, от силы часа два. А если кто нас заметит и сдаст, то нужно свалить отсюда минут за 30. Мигель, мы на подходе. Си, Дона. Усатый краснолицый тип за рулем фургона на секунду повернулся, обвел взглядом старателей и поздоровался. Буэнос диас, воистину диас, ответил ему хороняка. Юджин, Марго и Рика просто кивнули в ответ. Готовьтесь, скоро приедем, предупредила всех Либерти. Ждать пришлось недолго, минут 10 от силы. Затем фургон резко затормозил, двери открылись, и Либерти первой выскочила, успев прошипеть: «За мной, бегом!» И тихо. База Либерти была спрятана очень и очень неплохо, в промышленном районе, среди полузаброшенных после ухода корпоратов зданий, в полуподвальном помещении, где раньше был то ли склад, то ли какое-то производство. Как Рика понял, место это команда Либерти использовала как временное или, скорее, запасное. Здесь были и матрасы на полу, и запасы воды, еды. Даже кое-какой арсенал и боеприпасы имелись. К слову, именно за них в первую очередь и взялись. По словам Либерти, прорываться им придется через город и с боем, так что вооружиться нужно в прямом смысле до зубов. Нашлись и несколько экзокостюмов. Два, если быть точным. Правда, заряжены они были едва ли на 15%, но на безрыбье, как говорится. Посоветовавшись, решили, что один следует отдать Юджину. В большинстве случаев он в их группе идет как главный штурмовик. Второй Либерти забрала для своего человека, так что остальным пришлось довольствоваться тем, в чем они сейчас были, то есть обычной одеждой. Разобрав имеющиеся здесь пушки, люди засели снаряжать магазины, обоймы, проверять энергобатареи. Щелк, очередной патрон стал в магазин. Рика проверил, что магазин уже полностью снаряжен, и отложил его в сторону, к кучке других. Он поднял глаза на Хороняку, сидевшего напротив, и тихо, чтобы не услышали другие, спросил: «Слушай, Хороняка повернулся к нему, а это Либерти, ты ее давно знаешь?» «Я бы не сказал, что прямо знаю. Нормальная вроде девка. Пересекался с ней несколько раз, но никаких палок в колеса мы друг другу не ставили. Да и вообще, вот знаешь, есть такие люди, вроде нормальные, но узнаешь их получше, и понимаешь, с гнильцой». «Угу», кивнул Рика. «Ну вот, здесь точно не тот вариант. Либерти говорит, что думает, и думает, что говорит. Но при любом раскладе подлянок от нее ждать не стоит. Если она и надумает тебя убить, то сделает это в открытую, а не из-под тишка». «Ясно», кивнул Рика. «А я вот что еще хотел. Ну что, беспредельщики, готовы?» В комнатушку вошла сама Либерти. Все в той же броне, которая на ней была и раньше, но в этот раз без шлема. Ее темные волосы были собраны в хвост. На плече лежал тот самый электромеч. «Смотря к чему», — буркнул Хороняка. «Если выпить, то всегда готовы». «Ну, в тебе, старый, я даже не сомневалась», — хмыкнула Либерти. «Значит так, выходим из здания парами. Первыми пойдете вы». Она ткнула на Юджина и Мигеля. «Старый вас прикроет». «Окей», — кивнул Мигель. «Понял», — проворчал Юджин. Он уже успел влезть в пусть и не новый, но вполне пристойный экзоскелет с броней, вооружился скорострельной штурмовой винтовкой. «Затем пойду я с пленником и...» Она обвела всех взглядом и остановилась на Рика. «Ты вроде из вояк, судя по выправке». Рика просто кивнул. «Вот и славно. Пойдешь со мной. С пленника глаз не сводить. Понял?» «Понял», — ответил Рика. «Ну а ваша мамзель пойдет последней. И нас подстрахуешь, и будешь поглядывать назад, чтобы к нам в тыл никто не зашел или хвост не нарисовался. Справишься?» «Думаю, да», — пожала плечами Марго. «Ну тогда все, готовимся. Эх, вызвать бы ваших дроидов, да пока они доберутся, от нас тут и мокрого места не останется». «Почему?» — не понял Рика. «Местные нам кишки выпустить страсть как хотят. Уверена, что за наши головы даже награды назначили, так что каждый шныри-нарик лазает по подворотням, надеясь нас найти. Но тут вроде тихо. Не уверена, что раньше нас тут не видели. Кто-то может вспомнить, что мы тут бывали, и стукануть. И тогда жди гостей». «Понятно. Ну, раз понятно, готовьтесь. Слушай, а может, на фургоне, или отожмем где-нибудь гравилет? Поверь, так уже пробовали. Хреново получилось», призналась Либерти. «В этот раз сделаем иначе. Специально этот вариант хранила на всякий пожарный. Во второй раз провернуть это не получится. Может, все-таки расскажешь, как идти будем? Это бы здорово облегчило жизнь». «Да запросто», — легко согласилась Либерти. «Через коллекторы. Чего? В канализацию лезть? Ну, не еет. Я говно месить не подписывался», — возмутился Хороняка. «Ну, тогда оставайся здесь», — пожала плечами Либерти. «Тебя самого с говном смешают». «Убедила», — хмыкнул Хороняка, — «но как же не хочется лезть в эту вонючую». «Знаю, мне тоже», — перебила его Либерти, — «но другого варианта у нас нет. Попытаемся улететь на гравилете, нас собьют. На фургоне просто утроит засаду. Наземных путей не так уж и много, тем более понять, куда мы собрались, как два пальца росить». «Давай тогда корабль сюда вызовем», — предложил Юджин. Либерти удивленно подняла бровь. «А вы можете? Ну, как ты говоришь, как два пальца». «Нет, стоп», — перебила его Либерти. «Не надо вызывать». «Почему? Собьют его, как пить дать». «Да с чего ты решила? Гравилеты ведь сбивают. Корабль даже проще, цель побольше». «Ха, гравилет сбить и соплей можно», — заявил Хороняка. «А звездолет? Планетарной батареи хватит? Вы, кстати, когда к Эль-Альто подлетали, ее видеть должны были. Откуда у местных оборванцев такое?» — удивился Хороняка. «Остатки роскоши», — хмыкнула Либерти, — «корпораты не успели забрать». «Ладно, понял, к кораблю придется своим ходом добираться», — буркнул Хороняка. «Правда, где гарантии, что они нас на взлете не собьют? Батарея только одна осталась. В Эль-Альто полетим на восток, и хрен нас достанут». «Хм, ну окей, тогда все, на счет три». Либерти оказалась полностью права, не зря она всех поторапливала. Всего 40 минут прошло с момента, как они сюда заявились, а база уже была обнаружена. Стоило только им покинуть стены заброшенного здания, как на них бросилась разъяренная толпа. Дав очередь над головами, Юджин заставил особо ретивых остудить пыл и податься назад. Воспользовавшись возникшим замешательством, старатели тут же бросились прочь. Им предстояло пройти целый квартал, благо, промышленный, давно заброшенный. Но не все было так просто. Местные, прознав, где прячутся пришельцы, сползались сюда со всей округи. «Вашу мать, да откуда вас столько?» Юджин уже всерьез нервничал. Стрелять по толпе он дико не хотел, однако если выбора ему не оставит. Хвала небесам, толпа оказалась не настолько отмороженной и оголтелой, чтобы лезть под пули. В них бросали камни, люди потрясали своим оружием, в большинстве своем трубами, арматурой, ножами и прочим подножным инструментом, чаще всего используемым в уличных драках, но бросаться грудью на амбразуру никто не спешил. «Сюда!» – заорала Либерти и указала на огромное здание какого-то завода. Юджин не стал задавать вопросов и бросился в полуоткрытые ворота вслед за Мигелем. Толпа осталась снаружи. Самых любопытных отогнали пальбой по воротам. «Мигель, на хоздвор!» – продолжала командовать Либерти. Но, похоже, Мигель и сам знал, куда идти. Наверняка они уже не раз и не два обсуждали варианты для побега, и даже разведали все возможные пути. Мигель проскочил через цех, где стояло множество станков, успевших припасть пылью, и выскочил через боковую дверь во внутренний двор завода. Там, добежав прямо до центра площади, остановился возле здоровенного люка в земле, ухватился за него руками, пытаясь сдвинуть с места. «Помоги!» — крикнул он Юджину. Тот не стал мешкать, и вместе они сдвинули громадный и наверняка тяжелый люк в сторону. Рика про себя отметил, что-нибудь у них экзокостюмов, пришлось бы туго. Даже вшестером сдвинуть такую громадину вряд ли получилось бы. «Эй, следи за пленным!» — прикрикнула на него Либерти. Рика толкнул Катехумина в спину, заставляя двигаться быстрее. Тот, к слову, шел со связанными за спиной руками, с повязкой на глазах и кляпом во рту. «Почему?» — Рика спросить не успел, да и не до того сейчас было. Замерев возле люка, Юджин и Мигель пропустили всех остальных, по очереди спрыгивавших в огроменную трубу. «Мигель, этого спусти», — приказала Либерти, кивнув на пленника, «а ты вниз давай». Это уже адресовалось Рика. Он спрыгнул вниз, благо, высота была не особенно и большая, метра 2-3 всего, а затем сверху к ним Мигель за шкирку, как нашкодившего кота, плавно опустил пленника. Следом за ним в люк спрыгнула сама Либерти. «Все, давайте вниз», — крикнула она. Юджин и Мигель не стали спускаться сразу, попытались задвинуть люк за собой. В целом у них почти получилось, а затем Юджин вдруг сорвался и полетел вниз, шлепнувшись на пол. Мигель спрыгнул за ним. «Юджин, ты как?» — подскочила к старателю Марго. «Чертов костюм!» — прорычал Юджин, сел-таки. «Да, на моем тоже 3 заряда осталось», — вздохнул Мигель и принялся разоблачаться. «Может, люк закроешь?» — предложил ему Юджин. «Нет, один вообще сдвинуть не могу. Пусть хоть так будет. По очереди лезть придется, это их задержит». «Ну, добро», — кивнул Юджин. «Поднимайтесь, девочки. 5 километров, и мы на месте», — поторопила их Либерти. «Если повезет, успеем вылезти в космопорте раньше, чем там нам организуют торжественную встречу». «На это надежды мало», — буркнул Юджин, уверен, что придется повоевать. «Ну и ладно», — отмахнулась она, — «придется так придется. В конце концов, за нами недобропорядочные граждане гонятся, а всякая шваль, перебьем их, и мир станет чище. А ты, однако, кровожадная», — хмыкнул Юджин. «С кем поведешься?» — усмехнулась она. Глава 20. Катехумины. Пробираться по коллекторам местной канализации было тем еще развлечением. Впрочем, никто особо не жаловался, бродить пусть и по вонючим, темным коридорам все же лучше, чем бегать по подворотням, спасаясь от разъяренной толпы, готовой тебя буквально разорвать. Никто не брюзжал, за исключением хороняки. Он, естественно, не преминул возможность поныть о том, как здесь воняет, как они умудрились дойти до жизни такой, и вообще, принялся рассуждать о глобальном, о той глубокой заднице, в которую они попали, и о тех, кто их всех в нее, эту самую задницу, затащил. Брюзжал бы он долго и нудно, однако у остальных настроения слушать его не было, от слова совсем. Первой не выдержала Марго, а это, между прочим, благодаря тебе, осадила она Хороняку. «Мне, я тут при чем? Я никого не гнал сюда», — возмутился Хороняка. «Я говорила, Ирика говорил, что нужно просто залечь на дно, затаиться, взять отпуск и отдохнуть. Но нет, ты решил взять работу, подбил на нее Юджина и обманом вынудил нас лететь на Ла-Пас. Я никого не заставлял, вновь возмутился Хороняка. Угу, ты просто нас сюда приволок, хмыкнул Рика, причем притащил нас совершенно неподготовленными. Если бы я знал, куда и зачем мы летим, постарался бы нарыть как можно больше информации. И что бы это дало? Ну, как минимум то, что на нас не стал бы охотиться целый город. У нас везение такое. Все равно бы встряли, отмахнулся Хороняка. Наше везение очень часто связано с тобой, рассмеялась Марго, точнее не везение. Да, окрысился Хороняка. А не забыла ли ты, кто вас вытащил из цитадели? Охренеть, вы что, в цитадели были? Удивилась Либерти. Да, попали под раздачу, отмахнулся Хороняка, осознавший, что сболтнул лишнего при посторонних. Как вы оттуда смотались? ВКС туда прибыл. Нас оправдали. Долгая история, вновь попытался замять тему Хороняка. Тогда почему ты говоришь, что спас их? Поинтересовалась Либерти. На это Хороняке нечего было ответить, поэтому он просто заткнулся и засопел в две дырки, делая вид, что не услышал вопроса. По мере того, как они двигались по канализационным тоннелям Эль-Альто, те больше сужались. Если их путешествие началось по действительно полноценным коридорам, то чем дальше они отдалялись от промзоны, тем уже и ниже становились стены, потолки. Сейчас им уже приходилось идти, пригнувшись, а спустя несколько минут, они добрались до места, где коридор настолько сужался, что пройти по нему просто было невозможно, следовало становиться на четвереньки и ползти по этому тоннелю. «Черт подери, такого я не ожидала», — вздохнула Либерти. «В смысле?» — возмутился Юджин. «Вы не разведывали этот путь?» «Частично разведали. Сам понимаешь, бегать здесь себе дороже, если бы нас засекли. Но хотя бы проверить, что пройти здесь реально, можно было. Я нашла план постройки. По нему все нормально должно быть. Думаю, это сужение короткое. Несколько метров, и дальше все нормально будет. Думаю», — хмыкнул Хороняка. «А если там еще уже, тогда нам не повезло». «Охренеть», — вздохнул Юджин. «Предлагаю вылезать отсюда и добираться до корабля по поверхности», — заявил Хороняка. «Нет, нас поймают раньше, чем мы зайдем на территорию космопорта. Да хрен им, у нас ведь пушки». Хороняка потряс оружием. «У пушек не бесконечные патроны. И вообще, ты собираешься палить по толпе?» — поинтересовалась Либерти. «Вооруженной толпе, заметь», — поправил ее Хороняка. «Да плевать, если это где-нибудь всплывет, вытягивать из цитадели уже придется тебя», — грустно усмехнулась Либерти. «Нет больше цитадели», — буркнул Хороняка. «Зато есть другие тюрьмы, и там немногим лучше. И что ты предлагаешь?» «Сказала же, двигаться дальше. Мы тут не пролезем. Если дальше ход сужается, то вот сейчас и проверим», — ответила ему Либерти. Затем закинула оружие за спину и полезла в тоннель. «Твою же», — вздохнул Хороняка. «Давайте, чего вы там застыли?» — обернулась Либерти. «А с пленником что делать?» — спросил Рика. «За собой тащить?» Здесь она с ответом не спешила. «Придется его развязать», — вздохнула она. «Но гляди за ним в оба». «Ну, понятно». Рика развернул к себе пленника спиной, развязал ему руки, и тот вместо того, чтобы как обычный человек начать разминать затекшие конечности, тут же сдернул с глаз повязку, достал изо рта кляп и произнес: «Вам не спастись, а в нос угрозы не помогут. У вас есть только один шанс улететь с планеты живыми. Если послушаете меня, то…» Рика слушать его не стал, а смачно впечатал кулак в нос коте Хумина, но тот лишь пошатнулся. Снова-таки, не проявил никаких человеческих реакций, не схватился за ушибленное место, а удар был довольно-таки сильный, из носа пошла кровь, даже не заткнулся. Он вообще никак не отреагировал на удар, лишь сделал небольшую паузу в своей речи и тут же продолжил. «Вас никто не тронет, все же коте Хумины, не люди, это явно что-то другое. Закрой рот и лезь в тоннель», — приказал Рика. Туда вслед за Либерти уже полез Юджин. Коте Хумин не стал спорить, развернулся, встал на четвереньки и полез в тоннель. Вслед за ним полез и Рика, а за ним все остальные. Ползти было крайне неудобно, причем конца края ему пока что не наблюдалось. По ощущениям Рика, они уже проползли километр, а то и больше. Когда он, как и остальные, уже почти совсем выбился из сил, впереди послышался облегченный вздох Либерти. «Ну вот, я же говорила, о, наконец-то!» — послышался следом и голос Юджина. Рика вылез из тоннеля. «Какой же кайф просто подняться, выпрямиться и идти в полный рост. Даже стоящий тут запах и темень не могли испортить того облегчения, которое испытал Рика. Впрочем, остальные тоже были безумно рады вылезти из тоннеля. Так, по идее, осталось 1,5 километра, и тогда начало было Либерти, но Катехумен ее перебил. «Вам не добраться до корабля, вас уже ждут, шансов сбежать нет». «А ты какого хрена рот открыл?» – возмутилась Либерти. «Тебе руки освободили, а пасть открывать никто не разрешал». Она тут же воткнула кляп на место, закрыла Катехумену глаза и, повернувшись к Рика, скомандовала: «Руки ему свяжи, хотя нет, на». Она протянула ему наручники, которые Рика взял и тут же защелкнул на руках пленника. «Все, идем, еще немного, и выберемся отсюда. Это здесь». Либерти подняла руку и указала на люк у них над головой, к которому вела узкая металлическая лестница. «Уверена?» – спросил Юджин. «Да, мы точно на территории космопорта. На территории, а поточнее, по идее, неподалеку от пассажирского терминала. Так, может, дальше пройдем? До корабля отсюда еще чесать и чесать. Нет, если пройти дальше, то от посадочных площадок мы еще больше отдалимся. Нужно вылезать здесь». «Ладно», — кивнул Юджин и первым полез вверх. Замерев под самым верхом, перехватившись за лестницу, он напрягся, поднял и сдвинул люк. «Черт, он что, из чугуна?» — прохрипел он. Люк таки поддался и ушел в сторону. Юджин тут же полез выше. Мгновение, и он пропал из виду. Несколько секунд ожидания, и на фоне светлого неба появилась его голова.